Часть четвертая. А затем все рассыпалось. Лондон, Англия, 2006 год. «Привет, Моби», — сказал Дэвид Линч своим высоким громким голосом. Я восхищался им с начала 70-х годов, когда мальчишкой посмотрел его полнометражный режиссерский фильм-дебют «Головоластик». И вот сейчас впервые встретился с Линчем лично. Я приехал в Лондон выступать как диджей. Хизер Грэм позвала меня послушать выступление интервью Дэвида на церемонии вручения наград Британской академии кино и телевидения «Бафта». Хизер была кинозвездой, но больше всего ее актерских работ меня впечатляло ее краткое появление в «Твин Пикс». Она играла девушку-агента Дейла Купера. Когда я впервые встретился с ней, то завопил словно фанат, не способный себя контролировать. «Вы играли Энни в «Твин Пикс»!» С тех пор мы стали друзьями. Хизер забрала меня из гостиницы. В тот день она надела тонкое простое платье в цветочек и собрала свои чудесные волосы в хвост. Каждый раз, видя ее, я вспоминал, что она считается одной из самых красивых женщин в мире. Мы доехали до театра, немного попозировали перед папарацци и нашли свои места. На сцене включилось освещение. Дэвид Линч вышел, улыбаясь публике, в черном костюме и застегнутой на все пуговицы белой рубашке с дымящейся сигаретой в руке. Интервью вел эрудированный журналист с кембриджским образованием. Он задал длинный путанный вопрос о творческом процессе, ожидая услышать такой же длинный ответ. Но Дэвид только покачал головой, воздел руки и воскликнул. «Слушайте, творчество – это прекрасно!» Его слова нашли во мне неожиданно сильный отклик. Когда я начал писать музыку, я не думал о славе, а реагировал на простую магию нот, на способность мелодии заставлять меня плакать, петь и танцевать. Музыка давала мне утешение. Она дарила мне самые глубокие и сильные чувства, которые я больше ни от чего в жизни не испытывал. Журналист продолжал донимать Дэвида умными вопросами, а я думал о том, что в последние несколько лет пытался принести творчество в жертву популярности. Мне стало стыдно. После шоу мы с Хизер прошли за кулисы к Дэвиду. «Привет, Хизер! Привет, Моби!» — прогремел он, держа в руке бокал красного вина и улыбаясь. «Мы были знакомы с ним лишь заочно, и мне польстило, что он сразу назвал меня по имени». Я выразил свое восхищение его интервью. Мы поговорили о его фильмах и моих песнях, а потом обменялись адресами электронной почты. Через неделю он пригласил меня на уикенд Дэвида Линча в университете управления Махариши в Фэрфилде, штат Айова. Я понятия не имел, что такое университет Махариши, но тут же отменил все планы на выходные и ответил на письмо обещанием приехать. Я относился к Дэвиду Линчу с таким почтением, что если бы он попросил меня пешком сходить в Аргентину за чашкой кофе, я бы ответил «Есть, сэр!» и собрался бы в путь. В пятницу вечером я вылетел в Айову, и в аэропорту Седар-Рапидс меня встретила невысокая миловидная женщина из университета Махариши. Небо было холодным и полным звезд, а я был в восторге. Ведь мне предстояло провести выходные с Дэвидом Линчем. В последнем электронном письме Дэвид обещал, что в течение уикенда я научусь медитировать. «Вы медитируете?» – спросил я свою сопровождающую. Она рассмеялась. «Мы тут в основном этим и занимаемся». Мы сели в такси, и по дороге она рассказала мне, что все постройки в Фэрфилде размещены по принципам аюрведы, смотрят фасадами на восток. «А что такое аюрведа?» – спросил я. «Ну, в двух словах сложно изложить», – ответила она. «Вы узнаете об этом учении на занятиях медитации». Женщина высадила меня у маленькой гостиницы, стоявшей на холме рядом с кукурузным полем. Распаковывая вещи в номере, я услышал стук в дверь. Открыл, на пороге стоял Дэвид Линч в своем черном костюме и белой рубашке, с подносом еды в руках. «Моби, привет! Я принес суп!» – прогудел он. Я онемел от удивления. Дэвид прошел в номер, словно счастливейший в мире коридорный, и поставил поднос на стол. Затем горячо пожал мне руку. «Спасибо, что приехал!» «А когда меня будут учить медитировать?» Неожиданно для себя спросил я. Дэвид засмеялся. «Бобби скоро научит тебя. Съешь суп. Он веганский, как ты любишь. Дэвид знал, что я веган, и учитывал это. Он был удивительным человеком. «Да, Моби», — спохватился он. «На уикенд приедут Донован и Криста Белл. Ты не мог бы в воскресенье вечером выступить вместе с ними перед гостями?» Я с радостью согласился, и мы обсудили программу будущего концерта. Еще до моего отъезда в Фэрфилд мы с Дэвидом договорились, что в субботу вечером я проведу на его уикенде акустический сет. Мне нужны были помощники, поэтому мои друзья, супруги Лора и Дэрон, прилетели выступить со мной. Лора была политической активисткой и пела, как большая мама Торнтон. Ее муж работал редактором музыкального журнала и играл на гитаре. Проснувшись утром в субботу, я позвонил в их номер, мы встретились в вестибюле гостиницы и отправились на экскурсию по Фэрфилду. Экскурсоводом у нас была та самая миловидная женщина, которая встретила меня в аэропорту. Она возила нас по городу и рассказывала, что Фэрфилд не только мировой центр трансцендентальной медитации, но и фермерский город. Лора была родом из Айовы и все не могла поверить, что в ее родном штате находится город, полный фермеров и поклонников аюрведы. «А что фермеры думают о медитации?» – спросил я нашего экскурсовода. «Поначалу, в 70-е, были некоторые сложности», – сдержанно ответила она. «Но потом все уладилось. Сейчас даже мэр медитирует». Мы выехали на главную улицу. Представительство компании «Джон Дир», производящей тракторы, расположилось по соседству с магазином аюрведических трав, камней, специй и благовоний. «Тут так...» Я запнулся, пытаясь подобрать подходящее слово. «Чисто», — подсказала Лора. «Странно», — спросил Дэрон, потому что так и было. «Да, и спокойно», — добавил я. «Очень спокойно». Наш гид рассказала, что в городе есть центры духовной практики, в которых люди медитируют по 24 часа в сутки. «Они делают это ради мира и гармонии на всей земле», — пояснила она. «Поэтому вы и сказали, что здесь спокойно. Непрерывные коллективные медитации создают в городе особую атмосферу». Это звучало как фантастический вымысел. Но я чувствовал, миловидная женщина из университета Махариши была права. Здесь что-то происходило. Здесь дышалось легко и отдыхала душа. Мы созвонились и встретились с Дэвидом и Донованом за обедом в ресторане рядом с городской площадью. «Махариши нужно было куда-то уйти в 70-е годы», — увлеченно рассказывал Дэвид Линч. «Поэтому он купил старый колледж в Фэрфилде и переехал сюда с 10 000 последователей. А теперь город стал магическим центром, который спасет мир». Загадочная успокаивающая атмосфера Фэрфилда, чистый воздух Айовы, присутствие друзей и речи Дэвида — я чувствовал себя чудесно. Я решил не пить в эти выходные, поскольку Фэрфилд был духовным местом. К тому же мне хотелось научиться медитировать и проводить как можно больше времени с Дэвидом. Когда он подошел к микрофону, чтобы объявить о начале моего акустического сета, кто-то из публики выкрикнул: «Дай мне идею!» Дэвид без промедления ответил: «Шар для боулинга, полный красных муравьев, плавает в открытом космосе». Тут же мне вспомнились его слова: «Творчество — это прекрасно». После акустического сета я собирался уйти из концертного зала и отправиться к себе в гостиницу. Но ко мне подошла красивая женщина с короткими светлыми волосами. «Привет, я Софи», — сказала она. «Хотите пойти выпить?» «Уикенд должен быть трезвым и духовным», — тут же подумалось мне. Но вреда в том, чтобы пойти выпить с привлекательной особой и посмотреть, как живут простые люди Фэрфилда, не будет. К тому же мне стало интересно, смогу ли я пить как обычный человек в магическом городе, который спасет мир. Обычные люди употребляют одну или две порции спиртного или одну-две кружки пива и возвращаются к себе в номер. Софи отвела меня в один из немногих баров Фэрфилда, и я заказал нам по пиву. Бар был таким же чистым и тихим, как и город, в котором он находился. Я уселся рядом со своей новой знакомой на виниловую банкетку, и ко мне вдруг потянулись посетители. Они говорили, что им нравятся мои песни, и спрашивали, что я думаю о Фэрфилде. Эти поклонники медитации были очаровательны. Они знали меня в лицо. Раздав автографы, я повернулся к Софи, и мы стали мило болтать. Я взял второе пиво, как делают обычные люди в обычных барах. Потом подумал, что можно было бы выпить и третье, ведь вечер субботы только начинался, и до моего концерта с Донованом и Кристи Белл была куча времени, почти сутки. Потом я взял четвертое, потому что особой разницы между тремя и четырьмя нет. А потом кто-то купил мне стопку текилы. И еще одну стопку текилы. А подросток в футболке Тул спросил: «Не хотите пойти на рейв?» Меня это застало врасплох. «Рейв? В Фэрфилде?» «Да», — ответил я, мой язык уже немного заплетался. «Да, хочу». Я сел в машину вместе с Софи и подростком. По дороге он раскурил косяк с подмешанной к нему ангельской пылью, протянул мне, и я затянулся. Через полчаса поездки по сжатым полям мы добрались до заброшенного зернохранилища на окраине города. Внутри него было нечем дышать от дыма самокруток. Несколько сотен подростков пили пиво и танцевали. Мне показалось, будто машина времени доставила меня в 1991 год. Я притянул к себе Софи и сказал: «Мы на рейве в Айове!» Ко мне подошел белый парень с длинными дредлоками на голове. «Вы моби?» — спросил он. «Ага». Он обнял меня. Потом полез в карман и достал таблетку. Диджей поставил «Порселин». Софи потянулась ко мне. Мы стали целоваться. Казалось, что ангар полон сияющих птиц. Янтарные и желтые отблески медленно двигались по стенам. Я сказал Софи, что только что получил откровение. Мы оба звезды, и своей нежностью, испытываемой друг к другу, создаем новые светила. «Мы все сделаны из звезд», — ответила она, улыбаясь. Мне виделось золотое сияние вокруг ее головы. Я приехал в Айову за духовностью и медитацией, но достиг просветления, сидя рядом с прекрасной женщиной в куче мешков на рейве. Софи удалилась за выпивкой, а ко мне подошли несколько подростков-рейверов. «Ух ты! Вы же моби!» — сказал один из них. «Здорово, что вы здесь!» Я улыбнулся. Я обнял рейверов и поплелся в ангар. Софи подошла и протянула мне пиво. «Где ты был?» — спросила она. Память отказала мне. Где и с кем я тусовался? Гулял в полях? С какими-то ребятами? Мне казалось, что это было очень давно. «Искал тебя!» — пробормотал я. Мы снова сели на мешки, взялись за руки и стали целоваться. Потом завороженно смотрели на мигание огоньков цвета музыки в течение часа. Или трех. Музыка умолкла, огоньки погасли. «О нет!» — протянул я, ощущая холод и отчаяние. «Все кончилось!» Софи печально улыбалась. «Пойдешь со мной в гостиницу?» — спросил я. Меня вдруг затрясло от страха остаться одному. «Моби, я живу с женихом», — с нежностью ответила она. «Но ты же меня целовала. Ты такой грустный», — коснулась она моего лица. «Ты можешь бросить его?» — с отчаянием спросил я. «Прямо сейчас. Позвони с моего телефона. Пожалуйста, не оставляй меня». «Нет, мне пора». Софи решительно встала и ушла. Я выбрался на улицу и увидел, что почему-то уже наступило утро. Нашел дорогу к полю, служившему парковкой, и обратился к подросткам, что собирались садиться в микроавтобус. «Я моби». Меня трясло, язык заплетался. «Вы меня не подвезете?» По дороге в город один из ребят предложил мне косяк. Я сидел на заднем сиденье микроавтобуса, дрожа от холода и отчаяния, обхватив себя руками. Подростки довезли меня до гостиницы. Там постояльцы уже собирались в ресторан на завтрак. «Моби», — приветливо сказал один из них, подумав, что я вернулся с утренней прогулки. «Давайте к нам». Я чувствовал себя демоном со сломанными зубами, поэтому только улыбнулся, приветственно помахал рукой и пошел к себе в номер. Там немного полежал на кровати, потом пошел в душ и попытался смыть с себя остатки алкоголя и наркотиков. Я стоял под струями горячей воды, дрожал и без конца повторял: «Что я делаю? что я делаю?» Тихо всхлипывая, я лег на кровать и надел наушники, чтобы послушать «Bright Late» Ника Дрейка. Мне казалось, что мое тело и мозг необратимо повреждены, но голос Ника успокаивал. Я заснул. В дверь стучали. «Где я?» «Да, в Айове». На мне все еще была вчерашняя одежда, и я не помнил, когда лег спать. Тогда было светло, а сейчас темно. Я умер? Вроде нет. Каждая клеточка моего тела стонала, и мозг, казалось, плавал в бассейне на шатыря. «Кто там?» — спросил я. Голос прозвучал глухо и слабо. «Моби, это Дэрон. Ты в порядке?» Я с трудом поднялся с постели и открыл дверь. «Сколько времени, Дэрон?» 7, — ответил он. «Тебе на сцену 8?» Он присмотрелся ко мне. «Ты под кайфом?» «Не знаю». Я покачал головой и тут же пожалел об этом, потому что чуть не упал. Пытаясь создать впечатление, что чувствую себя нормально, спросил. «Как день прошел?» Дэрон рассказал, что они с Лорой сходили на аюрведический массаж, медитировали в группе, гуляли и осмотрели сад пряных трав. «А ты чем занимался?» — спросил он. «Я только проснулся. Долгая ночь была. Танцевал на рейве». «В Айове бывают рейвы?» «Бывают». На микроавтобусе мы доехали до концертной площадки. За сценой я сел на белый пластиковый садовый стул и попытался перезагрузить мозг с помощью эспрессо. Театр был полон, пришло около 1000 человек. Неожиданно я вспомнил сон, который приснился мне перед самым пробуждением в гостинице. Он был особенным, важным, очень важным для меня. С непоколебимой решимостью рассказать о нем зрителям я вышел на сцену. Мне удалось сыграть и спеть несколько песен, и после Natural Blues я обратился к Дэвиду, сидевшему в первом ряду. «Ладно, прежде всего мне нужно, чтобы меня научили медитировать», — сказал я в микрофон. Публика засмеялась. «А еще, Дэвид, вчера вечером, или точнее сегодня, я понял, кто такой Боб». Я говорил о демоне из телесериала «Твин Пикс», который Дэвид Линч снял почти 20 лет назад. В фильме Боб вселялся в тела других персонажей и творил зло. Дэвид и остальная публика уставились на меня во все глаза. «Мне приснился сон о Бобе. И вот что я понял. Он не хотел быть злым». Я снова посмотрел на Дэвида, наблюдая за его реакцией. Он улыбался, но явно был озабочен. «Дэвид», — сказал я, — «Боб плохой. Он воплощение злого начала в нашем мире. Но он не хочет быть таким. Он страдает от самого себя. Ему больно от того, что он плохой». Я замолчал, потому что сказал о себе все, что хотел сказать.